Они уселись в укромном уголке, на скамейке под развесистым кустом олеандра. Отсюда видна была вся литфондовская часть набережной, включая и популярное место встреч, площадку перед зданием столовой. Странным образом казалось, что мало кто в Доме творчества собирается спать в этот поздний час. Под сильными фонарями все еще шастали возбужденные прошедшим жарким днем коктебельцы с транзисторами. Обрывки музыки, завывание турецких певцов, вдруг выходящее из зоны глушения вещание русской службы BBC, наплывающий гул заглушек — все это создавало будоражащий фон вангоговской ночи, как будто эта звуковая мешанина была сродни мешанине красок. На больших скоростях кружили по площадке маленькие дети припозднившихся родителей, среди них четырехлетний сын Ваксана Дельф и семилетняя Полинка Р. У балюстрады под фонарем, окруженный толпишкой поклонников, стоял высокий Ян Тушинский в широкой гавайской рубахе. Не исключено, что это была единственная фирменная гавайская рубаха во всем Восточном Крыму. Во всяком случае, Тушинский именно так себя держал. Да, я единственный здесь в настоящей гавайской рубахе. Мимо шел легендарный Кукуш. На сутуловатых его плечах двухлетний бэби-сын. Он держался за папины уши. Не исключено, что малец воображал себя водителем автомобиля. Кукуш приблизился к Тушинскому. Они о чем-то оживленно заговорили. Ян вытащил прямо из кармана свою сигаретину, потом вроде бы одумался и извлек всю пачку вожделенного Мальбора. Предложил Кукушу угоститься этим редкостным, поистине ошеломляющим советского человека табачным сортом. Кукуш помотал лысеющей башкой и показал свой выбор — жалкую бумажную пачечку примы. Он другого не курил. Тушинский щелкнул Ронсоном. Оба задымили. Высокий Ян приобнял Кукуша за плечи и с удивлением обнаружил там детскую попку. Похоже было, что до этого движения он не замечал мальца. Так или иначе, он посмотрел вокруг, где, мол, тут фотограф. Фотограф нашелся, стал бегать вокруг и снимать. Два знаменитых поэта с любителями поэзии на фоне ярко-черного моря и ярко-белой балюстрады. Позднее эта серия снимков была напечатана под заголовком «Даже ночью». «Сколько же стран ты посетил, Ян, за полгода-то?» — спросил кто-то из братьев-писателей. «Трудно так сразу подсчитать», — ответил путешественник. «Штаты, Канада, Мексика, Куба, Япония, Вьетнам...» — задумался. «Ну и прочее по мелочевке», — вставил тут со смешком Кукуш. Один поклонник, дылда, если не баскетбольного, то уж наверняка волейбольного роста, протырившись к поэту, обратился к Яну с некоторой бесцеремонностью. «А в Париже вам приходилось бывать, товарищ Тушинский?» В ответ он получил почти театральное «ха-ха». Ян обратился к другу. «Ты слышишь, Кукуш?» «Спрашивают, был ли я в Париже?» «Молодой человек, я был в этом городе по крайней мере 11 раз. И в этот раз, возвращаясь из Океании, не пропустил Парижа. Значит, я был там 12 раз». Девушка, которую оттолкнул не очень вежливый молодой человек, теперь оттолкнула того и пробралась чуть ли не вплотную. «Ян Александрович, можно мне задать вам один очень важный для меня вопрос?» — спросила она срывающимся голосом. «Ну зачем же вы обращаетесь ко мне по отчеству, моя дорогая?» — удивился Тушинский. «Ведь мы, должно быть, не так уж далеки друг от друга по возрасту». Молодой человек, оттертый маленькой девушкой во второй эшелон, грубовато хохотнул. Ему, должно быть, показалось с его колокольни, что поэт и девушка довольно далеки по возрасту друг от друга. «Да-да, Ян», — забормотала девушка, — «конечно, мы близки по возрасту, Александрович. А все-таки скажите, Ян, вы встречались в Париже с Брижит Бардо?» Все ахнули. «Вот так вопрос». От рядовой советской девушки. Нашлись, впрочем, и такие, что пожимали плечами. Почему, дескать, нашему поэту не повстречаться с мадемуазель Бардо? Вот с ней-то, пожалуй, они действительно близки по возрасту.